Глава шестая. Он вышел из мастерской. Меня тут же окружили все техники. «Лес, это правда, что ты троих избил?» «Все полное вранье. Просто они решили с меня кредов срубить и заявили, что якобы я их избил и сломал им мышечные усилители. На самом деле мне досталось, а не им. Смотрите на меня». Судья разобралась и отказала им в исках. «Понятно. Их действительно было трое?» «Да, но дрался я только с одним. Это потом двое других подключились и меня избили». Вернулся Коди. «Ну что? Отправляйся к ним. Они сказали, что обеспечат тебе 10 метров от них. Надеюсь, ты больше там никого не побьешь? Что, спецназ жалко?» «Да». «Хорошо. Обещаю, что не буду больше никого там избивать. Кстати, где дроиды? Их почему-то не оказалось на месте». «На месте все уже. Можешь отправляться». На проходной базы спецназа меня также встретил Гирлс. Он внимательно рассмотрел меня. «Здорово тебе досталось». «Бывает. Что вы не поделили?» «Они недавно забирали меня из гостиницы. Вот этот Мерфи нож у меня там украл, и я потребовал его обратно». «Ясно. Ты тоже их хорошо приложил. Где ты так научился драться?» «Говорю же, не помню я ничего. Память потерял». «Прости, забыл». «Да ладно, я привык уже». «Ты много отслужил на флоте?» «Чуть больше 8 лет. Почти год уже здесь». «Слушай, а дроиды нашлись?» «Да, на месте тебя ждут». «Что-то этот Гирл слишком много вопросов задает. Мои дроиды были на месте, как и диагностический сканер». «Ну что же, приступим». Подключился к дроидам и начал их диагностику. Когда закончил, выявилось, что большинство узлов имеют почти критический износ от 70 до 90%. Гирлс стоял рядом и наблюдал за моими действиями. «Знаешь, проще пристрелить, чем ремонтировать. Сам посмотри. Износ большинства узлов и деталей практически критический». «Понимаю. Что можно сделать? Приобрести новых? Этим место на свалке. Можешь что-то подремонтировать?» «Могу, конечно, попытаться из 3-2 собрать, что были более-менее рабочими, но это мне ремонта на неделю. Вот только начальник мне не даст столько времени. Я по регламенту должен 1 дроида в день ремонтировать и сдавать. Так что извини, сейчас немного подделаю их, на этом все». «Подожди, может, я договорюсь с твоим начальством?» «Маловероятно. Что у тебя еще нужно помимо них ремонтировать?» «Индивидуальная защита, но там больше профилактика нужна. Показывай». Мы зашли в соседнее помещение. Здесь была развешана защита, и к каждой прикреплена табличка с именем владельца. Во мне проснулся чертик и потер руки. Это я удачненько зашел. «Где тут амуниция Мерфи и парочка других?» Гирлс прислал мне коды доступа к каждой, и я запустил самодиагностику всех. Гирлс не оставлял меня ни на минуту и везде ходил за мной. Сам я пока изучал, что за защита такая. Оказалось, что все достаточно примитивно. Бронещитки на защите были активными, и боец мог их перемещать в сторону нападения или взрыва, используя как щит перед собой. Тут проблемы крылись в основном в механике. Начал с краю, сразу 2 дроидами один разбирал. Я чистил, смазывал и проверял. Второй пока вторую разбирал. Дело пошло быстро. К обеду я сделал большую часть костюмов, а к вечеру закончил разбираться с остальными, у 3 частично заменив всю механику. Хорошо, что нужные запчасти нашлись у них на соседнем складе. Правда, я все равно оставил Мерфи и его дружкам подарок, внеся небольшие повреждения в командный модуль. Он у них теперь будет постоянно сбоить. Пускай помучаются. Слушай, мы договорились с твоим начальством, и тебя не будут заставлять сдавать 1 дроида в день. Завтра займешься дроидами? Мне никаких приказов не поступало на этот счет. Если это так, то отправляй их в мастерскую, а там я сделаю с ними, что смогу. Только учти, мне нужен письменный приказ для этого. Хорошо, будет тебе приказ. Тогда нет проблем. Когда утром пришел в мастерскую, то рядом с моим столом, помимо технических дроидов, стояли 3 абордажных дроида. Остальные техники тоже были на месте и с интересом посматривали на них. «Это тебе в качестве извинения прислали?» — спросил Вилл. «Да, как же. Дождешься от них». Попросили привести в божеский вид. Мне тут на неделю работы с ними. Зачем ты согласился? Надоело с этими лабораторными возиться. А тут хоть какое-то разнообразие в работе. Понятно. Смотри, запчастей к ним нет. Да мне-то что? Сделаю, что смогу, а дальше пускай сами разбираются. Вначале пришел приказ, чтобы я занялся абордажными дроидами. А сразу за ним появился Коди и повторил его. Для остальных привезли небольшую кучку из дроидов для ремонта. Сам я из трех дроидов выбрал один самый лучший в плане работоспособных модулей и начал его разбирать. Ломать не строить, дело пошло быстро. Потом проверял каждый из блоков, чистил и приводил в порядок. Некоторые удалось даже восстановить, а некоторые блоки решил переставить с других дроидов. За три дня сделал одного дроида полностью работоспособным, подняв уровень его износа до 67%. Другой был хуже — 73%. Третий совсем убитый — под 90%. Дальше мне был нужен тир, чтобы привести прицельные системы в порядок. Спросил об этом Гирлса, есть ли здесь такой. Оказалось, есть. Когда я там появился, меня уже встречал Гирлс. «Зачем тебе тир понадобился?» «Прицельные системы нужно привести в порядок. Давай я сам». «Как хочешь». Передал ему управление дроидами. Он долго их тестировал, потом попросил меня выйти из тира. Я вышел. Он долго проверял их, потом позвал меня. «Отлично сделал». «Кто смог, то сделал. К сожалению, возраст есть возраст. Как и обещал, два привел в нормальное состояние, а третий совсем убитый». «Вижу». «Вот список запчастей, которые нужно будет достать. Тогда и третьего можно будет восстановить. Только где их взять, я не представляю». «Понял тебя. Все равно уже хорошо. Вчера базу летали проверять саванну, так туда лезть без них совсем не хотелось. Нашли что-нибудь там? На базе?» «Да». «Нет. Оказалось, пустая и давно заброшена. Кто-то пустышку подкинул». «Что за база?» «Непонятно. Может, контрмодисты держали, может, еще кто-то. Часто на такие базы летаете?» «Редко. Это только вторая на моей памяти». «А кто их организует и зачем?» «Да кто его знает зачем? Может, на караваны нападать, а может, просто спрятать что-то незаконное». «Наверное, так и есть». Мы расстались. Он остался еще в тире, а я вернулся в мастерскую. Соскучился по дроидам и решил пострелять. В мастерской все заканчивали заниматься со своими дроидами и ждали Коди. Он должен был появиться и рассказать, что нас ждет на следующей неделе. Меня он все эти дни не трогал, просто игнорировал. Видимо, получил соответствующие указания начальства. Мне самому стало интересно, что он придумает дальше. Не похоже, что он успокоился. Правда, достать ему меня было нечем. Всю работу я выполнял исправно. Даже моя драка ничего не изменила, ведь меня не признали виновным в драке. Вернее, признали виновными нас всех. Да и оказался я там по приказу его самого. Штраф 2000 за нее я оплатил, как и счет за лечение на 3000. Когда открылась дверь мастерской, все ждали Коди. Но зашла моя старая знакомая, дамочка-адвокат, которая в прошлый раз выступала против меня на суде и защищала полицейское управление. «Вот ты где! А я тебя везде ищу!» Мне сразу вспомнился разговор с моим адвокатом, хотя в круговерте последних дней и недель я совсем обо всем этом забыл. Что, соскучилась? Опять решила за мной побегать? Вот еще, размечтался. Чего это размечтался? Иди ко мне, моя сладенькая. Встал и выдвинулся к ней. Она начала отходить назад. Ты чего? Я тебя посажу за сексуальное домогательство. Это еще большой вопрос, кто кого домогался. Это ты ко мне в номер врывалась, когда я был почти не одет? Мне было нужно с тобой поговорить, как сейчас. Я прижал ее к двери. «Знаешь, у меня нет сейчас настроения для разговора. Приезжай вечером в номер и поговорим». «Размечтался. Чего тогда бегаешь за мной?» «Счет активируй, маньяк!» Она открыла дверь и выскочила из мастерской. «Куда побежала? Вернись, я маньяк, и я тебя найду!» В ответ она развернулась, улыбнулась и показала мне неприличный жест. Довольный собой, развернулся и посмотрел назад. Там наблюдалась интересная картина. Все трое техников уронили челюсти на пол после нашего с ней общения. Первым пришел в себя Вилл. «Ты знаешь, кто это?» «Конечно, знаю. Адвокат управления, она на суде против меня выступала». «Лихо ты с ней!» «Не обращай внимания. Это я так прикололся, чтобы она ко мне не приставала». «Не боишься с ней? Вот так?» «Не боюсь. Я ей не интересен, с меня взять нечего». Через пару минут зашел Коди. «Ну что?» «Закончили разбираться с этими дроидами?» «Да». «Два подписания, скорее всего», — ответил ему Вилл. «Хорошо, посмотрю». «Значит, планы на следующую неделю». «Блест, ты вылетаешь на побережье на всю неделю. Собери все необходимое. Поможешь местным и отремонтируешь, что нужно. Только учти, там связи практически нет». «Хорошо». «Вилл, 23-й участок. Шурт, 70-й. Лия, 17-й. На этом все». Он вышел из мастерской. Ко мне подошла Лия. «Блест, за что тебя туда?» «Лия, я, как и вы, об этом узнал только что. Может, за драку, конечно?» «Да я не против слетать, может, вообще там оставят». «Что ты там будешь делать в этой глуши?» «Как тебе сказать? Там, конечно, своя специфика. Но убийство, например, там редкость. Так, поножовщина бывает. Но, как правило, все в капсулах оказываются. В целом все мирно и спокойно. Я понимаю, что тебе там скучно. Там одно плохо. С женщинами напряженка, а в остальном нормально. Хотя лететь обратно в этот поселок мне совсем не хотелось. Не было там больше уже ни Иджи, ни Марса. Начальника тоже не было. Осталась только Лайла, но ее я видеть совсем не хотел. Хотя понимал, что она и была не против нас, а просто хотела перебраться оттуда вместе с бывшим начальником, и поэтому была на его стороне. Надеюсь, что меня отправят не туда. Собрал весь инструмент, взял разных смазок, диагностический сканер, а то там ничего не было. После чего присоединился к остальным. Все пошли по домам. «Ты с нами или опять в зал?» Последние дни я после работы проводил в зале. Там вечером насчитывалось немного разумных, и многие тренажеры были свободны. Сегодня мне не хотелось туда идти. Там опять будет много разумных. «Нет, сегодня не пойду». У выхода они разошлись в разные стороны. Сам я думал, чем заняться. На завтра у меня были планы. А на сегодня нет. Может, в бар сходить? После разгрома в гостинице я не выпил ни грамма алкоголя. Рядом прошли две девушки в форме к стоянке транспорта. Когда я обратил на них внимание, то сразу узнал. Это Хеллис и Эрис. Вот их я точно был рад видеть. Они, конечно, изменились и сменили прически. Поэтому я их сразу и не узнал. Догнав их, нежно обнял обеих. «Девочки, вы что, зазнались? Проходите мимо, как неродные». Они повернулись и вырвались из моих объятий. «Ты что себе позволяешь?» «Элли, а Эрис? Вы чего?» «Вот теперь вижу, лейтенантские лычки получили». «Ты вообще кто?» — спросила Элли. «Хелл, хватит прикалываться. Это я, Блез, как вы меня называли, Блезик». «Вы лейтенантские нашивки получили, теперь зазнались?» «Мы где-то встречались?» — спросила Эрис. «Встречались? Айрис, ты что, шутишь? Мы вместе жили, вообще-то, и одну постель делили». «Да что с вами такое? Почему тогда мы ничего не знаем о тебе?» «Айрис, хватит делать вид, что мы не знакомы. Я вас очень рад видеть снова. Знаете что? Здесь рядом гостиница. Пойдемте посидим у меня в номере, поболтаем и отметим наше возвращение». «Откуда? Как откуда? Из командировки, куда нас вместе отправляли». «Хорошо. Только не сейчас, позже». «Договорились, я буду вас ждать. Вот мой номер в гостинице». Перебросил им координаты гостиницы и номер в ней, одновременно продлив его на сутки. «Обычно я так не делал, менял номера постоянно, чтобы не наставили жучков в него. Они уехали по своим делам, а я заехал, купил пару бутылок алкоголя, вкусняшек и вернулся в гостиницу. Ну вот, планы на вечер решились». Правда, мои планы на вечер также быстро рухнули. Пришло видеосообщение от Зари. «Блест, извини, ты не хотел с нами общаться, поэтому был не в курсе. Мы их отправили в клинику, где их вылечили и стерли им память. В общем, они не помнят ничего, что с ними там было. У нас к тебе просьба. Не встречаться с ними. И если встретишься, то не рассказывать ничего о том, что с ними там произошло, чтобы не травмировать их этим». Спасибо за понимание, Зари. Теперь стало понятно, почему они так странно себя вели. Я был рад их видеть, а они теперь и не помнят меня, и пообщаться с ними нельзя. Представляю, что им мамочки про меня наплели, раз они так и не пришли и даже не связались со мной. Было опять грустно и погано на душе. Посмотрел на вино, которое купил. Нет, наверное, не стоит открывать, как бы снова не сорваться и не разнести к чертовой матери этот номер. Хорошо, что меня отправляют на побережье, может, там отпустят. Долго не мог уснуть, все думал, что за напасть и почему так происходит. Мне хотелось связаться с ними и просто поболтать, но понимал, что все было правильно сделано. Лучше им было забыть все это, что с ними там произошло. Напоминать им об этом неправильно с моей стороны, а сейчас они меня не помнили. Что за жизнь у меня стала? Живу в огромном городе, а даже поговорить не с кем. Вот зачем они меня заставили сюда вернуться? Устроили зачем-то техникам управления и наверняка присматривают за мной. Не с их ли подачи этот постоянный дрон за мной наблюдает? Что-то я совсем перестал себя чувствовать Алексом и стал Блезом. Жизнь у меня стала совсем непонятной. Свои же в очередной раз обманули. И верить я им больше не собирался. Могут, конечно, сдать меня СБ за неподчинение. Вот только как теперь докажешь, что я Алекс Мерф? Никак. ДНК у меня изменена, и никак не докажешь теперь, что я — это я. Ведь даже охотникам за головами нужны доказательства, что это я, а их нет. Оставаться здесь и жить этой непонятной жизнью мне совсем не хотелось. А что дальше делать, непонятно. Деньги есть. Можно расторгнуть этот контракт и улететь. Кстати, надо бы проверить, на месте ли они. Опять, с этим дроном на хвосте это сделать крайне проблематично. Хорошо, расторгну. А что делать тогда дальше? Здесь меня, по крайней мере, свои точно искать не будут. Для них я в бегах. Хотя какие они свои? Договора у меня с ними нет и быть не может. Ну и пошли они куда подальше. Так и не решив, что делать, я уснул. Утром я проверил почту и понял, что нужно разблокировать счет. А то банкиры волновались по поводу моего кредита. Пришлось это сделать, и сразу же мне пришло сообщение о поступлении денег. 50 тысяч от управления, 50 тысяч от корпорации Аркона. Тут же вернул Арконе их средства, как ошибочно зачисленные, и заблокировал любые поступления средств от них. Немного подумав, собственно, мне креды были не нужны, и перечислил по кредиту. Сумма задолженности перед банком у меня сократилась до 45 тысяч. Скоро должна поступить еще десятка от флота, и задолженность еще уменьшится. Можно было, конечно, погасить всю оставшуюся задолженность. Кредов у меня хватало, но не хотелось этого делать. Было еще несколько писем от Ризы. Она просила связаться с ней. Что ей еще нужно? Мы вроде уже все выяснили. Может, что случилось? Вызвал ее. Ответила она почти сразу. Ну, что у тебя еще случилось? Ничего, я хотела с тобой поговорить. Говори. Послушай, Блез, может, ты все-таки согласишься? Риза, я тебе сразу сказал «нет». Если ты хочешь на флот, это твое право, но без меня. Но послушай, не хочу. Я тебя в прошлый раз наслушался. Давай, пока. И отключился.